Другой прекрасной идеей для лучшей продажи однородного товара явилась мысль сменить место продажи. Скажем, фирма «Быстров», продающая обычные каши, первая догадалась разместить их в аптеках. И у потребителя уже само в голове щелкнуло: раз в аптеке, значит, для здоровья полезно, а здоровье — штука дорогая. Или, скажем, есть у нас масло, например, тыквенное. Оно редкое и потому не дешевое. Примерно 500 рублей за бутылку. Покупателей такая цена пугает. Рубль грамм. Не каждый может себе позволить. Что же делать? Очень просто. Поскольку любое масло полезно, разольем его в маленькие желатиновые капсулы, засыплем их в аптечный пузырек, снабдим аннотацией, где подробно напишем о пользе масла для, например, печени, и отправим в аптеку. И подсчитаем. В одной капсуле полграмма масла. Если быть точным, 450 миллиграммов. Стоимость пузырька — 200 рублей. Если быть точным, 211 рублей. В пузырьке 8 десятков капсул. Если быть точным, 84 штуки. Итого 5 рублей за грамм. И покупают. Уточняющие цифры я привел, посмотрев на пузырек, который оставила на столе жена. Пузырек стоит аккуратно напротив кухонного шкафа, где хранится целая бутылка точно такого же масла по рублю за грамм. Если товар трудно расходится из-за дороговизны, продайте его еще дороже. На Западе все это давно знают. Там продавать умеют гораздо лучше, чем у нас. Скажем, рекламная кампания одной из отечественных фирм, изготовляющих кухонную фольгу, бесславно провалилась, не принеся устроителям ничего, кроме убытков. Им не удалось выделить свой товар из общего ряда и заставить покупателя его запомнить. Фольга она и есть фольга, чего ее запоминать? А вот в США фирме, производящей фольгу и другую упаковку, удалось задавить конкурентов гениальной придумкой. Фирма стала выпускать кулинарные книги с рецептами, и там в каждом рецепте указано, в какой упаковке должен быть товар, какую именно фольгу нужно взять для приготовления блюда и так далее. За полвека успешной дрессировки американского потребителя название фирмы у него теперь прочно связалось с кулинарной книгой. И сегодня упаковки этой фирмы занимают лидирующее положение на рынке. А покупатели совершенно искренне полагают, что данная фирма выпускает самые качественные упаковки. Ведь они на слуху. Хорошая реклама, сделанная добросовестными рекламщиками, может заставить поверить в нее даже самих производителей. А Гилви описывает следующий случай из своей практики. Его контора рекламировала Кадиллак. В качестве заманухи был использован следующий слоган. При скорости 60 миль в час самый громкий звук в этой машине производят часы на панели приборов. Почитав эту рекламу, главный инженер Кадиллака почесал затылок и сказал: «Да, действительно, пора бы уже что-то сделать с этими часами». Рекламный вал, превратившийся из небольшой довоенной волны в настоящий цунами, вскоре выплеснулся из Америки и залил весь цивилизованный мир. Рекламы стало так много, что приходится уже всерьез ломать голову, где бы еще найти место для ее размещения. Несколько лет тому назад у рекламщиков Великобритании родилась отличная идея. Рекламное агентство Canning Stance придумало размещать рекламные надписи на лбу. Для этого они заключили договоры со студентами. Оплата такова: 6,83 доллара в час или 242,17 доллара в неделю. Лобовая реклама наносится на кожу так же, как детская временная татуировка. Носителю разрешается не более 3 раз в день принимать душ, но запрещено тереть лоб мочалкой. Как только рекламщики начали платить за лобовые татуировки деньги, тут же откликнулось более 1000 студентов. Идея им страшно понравилась. Раньше-то для того, чтобы подзаработать в рекламе, им приходилось выступать в роли человека-бутерброда, носить на груди и спине громоздкие щиты с рекламой и ходить в определенном месте. А сейчас полная лафа, ходи где хочешь. Один из студентов заявил, что не видит разницы между рекламой на щите и на лбу, тем более, что за это неплохо платят, а делать при этом ничего не нужно. Обалденный креатив! Вообще ребята из этого агентства, где трудится всего 25 человек, зажигают не по-детски. Однажды они устроили футбольный матч на плывущей по Темзе барже. Потом организовали проекцию рекламы на здание британского парламента и башню Биг Бена. Рассылали кинокритикам восковые головы в картонных коробках, рекламируя фильм ужасов. Именно они придумали сделать уличную растяжку из гигантских женских трусиков. Но лоб — не единственный резерв рекламщиков. Одна беременная англичанка получила 250 фунтов за продажу в качестве рекламной площадки собственного круглого пузика. Причем эти деньги достались ей всего за один день работы, которая заключалась в том, что 28-летняя Зои Эллис на восьмом месяце беременности ходила по центру Лондона в топике, а на ее животе красовалась реклама производителя детских игрушек. Компания-производитель осталась довольна эффективностью этой акции и заявила, что намерена привлечь к участию в рекламной кампании еще 100 беременных жительниц Лондона. Луна. Есть отличные идеи с помощью специального проектора спроецировать на Луну логотип компании Pepsi-Cola. Проект, насколько мне известно, находится в стадии технической проработки. Некоторые фирмы уже начали экспериментировать с запаховой рекламой. Производители джина Gordon's наполняют запахом можжевельника залы британских кинотеатров во время сеанса. А рекламщики Calvin Klein лепят тестовые полоски, пробники с ароматом на театральные билеты. В скандинавских странах вы можете найти телефоны, по которым сделаете бесплатный звонок за границу. Звонок оплатит рекламодатель, а вам за это придется периодически прерывать разговор и выслушивать рекламный блок. Весь мир пронизан рекламой. Товары и реклама порой переплетаются в самых причудливых комбинациях. Вы выпускаете карандаши или молоко? Продайте часть площади упаковки под чужую рекламу. Вы продаете услугу? Сделайте ее дешевле, подкупив клиента необходимостью слушать рекламу во время стрижки. Вы производите для сети мелких магазинов полиэтиленовые пакеты? Отдавайте их бесплатно, а деньги возьмите с крупного бренда, который разместит свою рекламу на ваших пакетах. У вас издательство? Публикуйте рекламу на форзацах книг. Вы любите флешмоб? Великолепная штука для партизанской рекламы. Широкое пространство для рекламы представляют собой улицы городов. Давно никого не удивляет реклама, проецирующаяся на тротуар под ноги прохожим. На Западе она так же привычна, как реклама на парковых скамейках. Но в середине 1990-х годов английская компания по производству игрушек Mattel, производящая куклу Барби, придумала нечто новое. Она скупила под рекламу целую улицу в городке Селфорд и раскрасила ее всю в розовый цвет. На целый месяц были выкрашены в розовые фасады домов, деревья, проезжая часть, тротуары, специально припаркованные фирмой автомобили и даже бездомные собаки. Ну разве не прелесть?